Его обидела заметка в одной из газет. Как политик, Милюков сделан не из того материала. Слишком привержен компромиссу. Другое дело — историк, исследователь национального характера. Милюков подумал тогда, а что плохого в компромиссе? Он угоден политике, да? Мы готовы на компромисс. С умным чиновником. Свитка, например, отчего нет? Однако же на каких условиях? Дайте закон, дайте писанное право. Уважайте это право, вами же данное. Столкуемся? Отмените волостных держиморт. Разрешите выборные муниципалитеты, то есть первичные ячейки демократии. Отмените сословные ограничения. Сговоримся тогда по остальным пропозициям. Не тот материал для политика. Что этот щелкопер в русском характере понимает? Как объяснить ему, что терпение — особый смысл для низов, правление — особый ряд для верховной власти, а государев закон не уважает ни тот, кто издает его, ни те, для кого он писан? Как же в такой стране и без компромисса? Да, и с царем компромисс, а как же иначе? Без него анархия так разыграется, что все сметет, пустыня останется. В народе сильны царистские настроения. Разве можно забывать об этом? Надо сдвинуть воз с места. Под гору сам покатится, наберет скорость. А что такое скорость? Конституция, просвещенная монархия. На этом этапе правовое государство, о большем-то и мечтать сейчас нельзя. Какой социализм в России? Столетия его ждать и то не дождешься. Милюков посмотрел манжеты. Чисты ли? Словно бы идти квитты сейчас, а не завтра. Понял. Нетерпение. Прекрасное русское свойство. Жажда приближения мечты. Одной ногою постоянно в дне грядущем, пропади пропадом прежние и нынешние. Мы не британцы, те дрожат над каждой минутой, не то что днем. Старая нация в устоявшемся живет, а устоявшемуся главное отличие — бережливое отношение ко времени, ибо оно таит в себе радость удержания бытия, а не постоянное, как у россиян, чувство тревожной неустроенности. «Если не смогу склонить богов, двину Ахерон адскую реку», — вспомнилось изречение древних. Именно он, Милюков, ввел в газетный обиход упоминание об Ахероне, реке революции. Цензура «Ахерон» выбросить не смела. Греческий, а дошлому читателю все понятно. Выучен либерал искать правду, словно блоху между строк. Интеллигент на тонкий намек дока. Другой-то нации человек голову сломит и в толк не возьмет, а наш сразу очками зыркает и бороду поглаживает, готов к дискуссии. Если Витте окажется несговорчивым, если он станет медлить с Конституцией, я двину против него Ахерон. Ясно подумал Милюков и подивился, что даже с самим собой в мыслях он определил социал-демократов мифической подцензурной рекою. Витте и дворец надо пугать угрозою революции, требовательностью Ленина. Это подвигнет Витте на создание кабинета деловых людей. Я готов принять портфель министра внутренних дел, не иначе. Если что другое, надо ждать и пугать, ждать и пугать. Ленин — это сила, и если ошибиться в малости, он может оказаться на какое-то естественное время ведущим в революционном процессе. Долго он, понятно, не удержится. Россия, как бы он ни спорил, к демократии не готова. Видимо, это понимает Плеханов. Только постепенность, только эволюция, как противоположение Ахерону. Милюков споткнулся, даже усмехнулся, покачал головой. шаг за шагом к свободе.